Глава 31. «Итак, товарищи, — сказал Ревкин, — нам осталось выслушать два персональных дела — товарищей Шевчука и Голубева. Товарищ Шевчук здесь?» «Здесь!» — Шевчук вскочил. «По этому делу докладчик у нас товарищ Бобцова?» «Да, — сказала Бобцова, полная женщина в темно-синем жакете. Она была секретарем парторганизации в школе, где работал Шевчук. Она вышла вперед к столу Ревкина и, стоя рядом с ним, зачитала историю преступления Шевчука. 22 июня, гуляя на свадьбе своей дочери и узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, Шевчук допустил политически незрелое высказывание. Товарищи из партийной организации школы, учитывая добросовестную в прошлом работу товарища Шевчука, предложили ему составить объяснительную записку и в письменной форме осудить свое выступление. Таким образом, товарищи проявили чуткость и терпимость к члену своей парторганизации. Шевчук, однако, оттолкнул протянутую руку и писать объяснение отказался. Невольно у товарищей зародилось сомнение, что высказывание Шевчука не плод политической незрелости, а продуманная линия. Проявляя, однако, гуманность и действуя в духе товарищества, коллеги на очередном партийном собрании еще раз просили Шевчука осознать свою ошибку и признать, что, хотя его высказывание, может быть, и не носило намеренно провокационного характера, объективно оно льет воду на мельницу наших врагов. Надо сказать, что под давлением товарищей Шевчук несколько смягчил занятую им позицию, но в основном продолжал упорствовать в своих заблуждениях, считая, что он все-таки ничего особенного, как он выразился, не сказал. Из всего изложенного партийная организация школы выводит убеждение, что товарищ Шевчук не разоружился перед партией и потому не может в дальнейшем носить высокое звание коммуниста. Собрание вынесло решение об исключении товарища Шевчука из рядов ВКПБ и просит райком утвердить это решение. «Все?» — спросил Ревкин. «Все», — сказала докладчица, складывая очки. Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Ревкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому. «Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?» «Да», — сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами. «Я, собственно говоря, полностью признавая допущенную ошибку, хочу, тем не менее, обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало». «Как это не содержало?» — вскинулся Борисов. «Что же это, может быть, коллектив вашей организации не прав?» «А что он сказал?» — раздался голос с места. «Что он сказал?» — повторил второй голос. «Да, что он сказал?» — настаивал и третий голос. «Пусть повторит». «Я, собственно говоря, ничего особенного». «Что значит «ничего особенного»? А ну-ка, повтори, что ты сказал?» «Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...» «Фашистской Германии», — поправили его с места. «Да-да, разумеется, именно фашистской. Услышав об этом, я сказал: вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И все».